Фиолетовый мир казался необитаемым. Во всяком случае, поблизости Степан не заметил ни сооружений, ни движения каких-нибудь крупных существ. Впрочем, он догадывался, что там, где есть растительность, наверняка не менее богат и животный мир. Так или иначе, он должен был остановиться хотя бы на время, передохнуть, пополнить запасы воды и пищи. Любая остановка в незнакомом мире связана с риском. Приходилось полагаться на удачу и на интуицию. Он прислушался к фиолетовому миру внутренним слухом так, как учил его Сейрос, и не услышал ничего враждебного. Злобу и боль других существ он смог бы почувствовать на значительном расстоянии. Этот мир молчал. Неподалеку плескалось озерцо фиолетовой и с виду очень чистой воды. С риском для жизни ему предстояло выяснить, годится ли она для питья. У самого горизонта, там, где висело вечернее фиолетовое солнце, можно было рассмотреть конус одинокой вершины. Сейчас свет мешал, но утром, если, конечно, местное солнце всходит с противоположной стороны, и если здесь вообще бывает утро, он сможет лучше рассмотреть гору. Ему понравилось, что параллелепипед, торчащий посреди равнинной местности, до сих пор не привлек к себе ничего внимания. Вокруг не было ни следов, ни тропинок. Только теперь, позволив себе немного расслабиться, он почувствовал, как сильно устал. Город насекомых казался ему сейчас далеким и нереальным ночным кошмаром. Хотелось есть, но еще сильнее пить. Прошло уже несколько часов с тех пор, как в его сушеной тыкве кончился последний глоток воды. Корни местных растений оказались съедобными, а вода вкусной и прохладной. Это была благодатная планета, может быть, самая благодатная из тех, что попадались ему за долгие дни скитаний. Дни? А может быть, тысячелетия? Он не знал. Время для него потеряло привычный смысл. Впервые с начала своего путешествия он забыл про осторожность. Он устал бежать и прятаться. Как только солнце коснулось горизонта, он зарылся в теплый мягкий песок и заснул без всяких сновидений, как засыпают люди в конце долгого пути, когда трудная дорога осталась позади. С рассветом Степан проснулся от тишины. Он спал мертвецким сном и в первую минуту не сообразил, что ночь уже прошла, а фиолетовое солнце вновь высоко стоит над горизонтом. Вокруг простиралась однообразная песчаная равнина, поросшая редкой растительностью. Лишь на западе, освещенная теперь лучами восходящего солнца, сияла вершина горы. Степану ее блеск показался излишне ярким. Дымка мешала рассмотреть подробности, но снега там не было. Откуда же тогда такой блеск? Степан решил подойти к горе поближе. Торопиться в этом мире было абсолютно некуда. Он чувствовал себя так, словно время остановилось. Словно впереди у него тысячелетия, и ему ничего не стоит пройти всю эту планету пешком по экватору. Если она ему не понравится, он найдет другую. Он чувствовал себя властелином пространства. Звездные переходы между мирами открывали перед ним невиданные возможности. Только одно его огорчало – он не мог управлять этим движением. Мир, из которого он уходил, утрачивался для него навсегда. Вернуться было уже невозможно, и никто не смог бы предсказать, куда занесет его следующий переход. Теперь вряд ли он решится на него слишком быстро. Планета ему нравилась. Когда по прошествии 2 часов равномерно неторопливой ходьбы он обернулся, параллелепипеда почти уже не было видно. Он сливался с горизонтом. Заблудиться в этой плоской, как тарелка, степи казалось невозможным. Надо было лишь не забывать время от времени ориентироваться по солнцу и по вершине горы.